Глава 14. Секреты Марионовых пещер. Утром следующего дня мы по традиции собрались в моей спальне на завтрак. Миссис Випс порадовала нас йогуртом, холодной клейкой овсянкой и пережаренными колбасками. Жалея собственную поджелудочную, которая вряд ли переживет стряпню хозяйки, я со вздохом положила на тарелку несколько ложек йогурта. Крис мужественно сражался с комком пресной овсянки, а Шнырю достались горелые мясные деликатесы. Впрочем, он совсем не роптал, а с аппетитом уплетал предложенное. Временами мне кажется, что его желудок в состоянии переварить даже камень, если того потребуют обстоятельства. Чертяка громко и методично чавкал, а количество колбасок на общей тарелке стремительно сокращалось. Внезапно прямо над нашим столом повисла тонкая паутинная нить, и по ней живо спустился Тасилий, зависнув прямо перед Шныркиной мордочкой. Паук опустил четыре лапки вниз и, проворно стащив последнюю колбаску с тарелки, живо устремился обратно. Однако то ли ноша оказалась слишком тяжела, то ли голод одолел беднягу, но, поднявшись всего на пару сантиметров вверх, он ловко запрыгнул на чертячью голову и, умастившись прямо на свежеиспеченной лысине, стал с аппетитом поедать добытое. Увидев этот водевиль, мы с другом покатились со смеху. «Граждане товарищи, это что же такое делается?» — возмутился чертяка. «Это где же такое видано, чтоб пауки колбасу ели?» «Коля не видел? Иди в зеркало погляди!» — отозвался чавкающий наглец. Шнырь сложил лапки на груди и проворчал. «И какой же ты после этого Тасилий? Ты колбасилий, получается? А ну, вертай взад колбасу, я тебе сказал!» Вместо ответа вниз на тонкой паутинной ниточке спустился колбасный хвостик и завис на уровне чертячих глаз. «Нет, вы это видели?» — рассвирепел Шнырь и задрал глаза на лоб, силясь увидеть захватчика своей новоявленной лысины. «Я тебе сейчас все лапы повыдергиваю!» «Между прочим, зря ты его ругаешь», — отсмеявшись, заметила я. «Он себе хорошо проплешину прикрывает, а мази, чтобы новую шерсть отрастить, у меня с собой нет». «Ну и ладно», — отмахнулся фамильяр. «Ну и не очень-то хотелось». «Думала, ты будешь истерить по этому поводу», — искренне изумилась его ответу я. «Нет, но моей прекрасной шевелюры мне, конечно, жаль», — вздохнул тот и сознанием дела добавил. «Но, с другой стороны, лысина — это дополнительное место для поцелуев». «Чьих?» — скрывая усмешку, уточнил Крис. «Это уже детали», — уклончиво отмахнулся чертяка. Тут меня осенило, и я спросила нашего нового членистоногого друга. «Тасилий, а ты ведь в Марионовых пещерах жил?» «Было дело, жил», — подтвердил тот и признался. «Только в последнее время житья там не стало совсем. Раньше, бывало, придет, кто вкусненького принесет, так и поговорить можно. А как ведьма появилась, так и нос в пещеру никто не кажет». «А ведьма эта постоянно в пещере сидит?» — уточнила я. «Да где там?» — пропищал паук. «Раз в несколько недель покажется и уйдет. Только настращала она тут всех знатно, армией своей». «Стало быть, встретить ее саму непросто», — заключила я. «Ой, Ли, да проще простого. Только попробуйте сунуться в пещеру, она тут как тут явится. Нюх у нее на такие вещи, не иначе», — взмахнул передними лапками Тасилий. «А пещера магическая?» — не унималась я. «Да нет, самая обыкновенная. Но я все равно не советовал бы вам туда ходить», — ответил тот и заискивающе попросил. «Так я поживу у вас немного». «Да живи уж», — великодушно разрешила я, игнорируя нахмурившегося чертяку. Расспросив как следует паука о расположении его предыдущего места обитания, мы засобирались в лес. «Останешься на хозяйстве. Смотри у меня тут», — важно погрозил кулаком Шнырь мирно сидящему в углу пауку. Тот в долгу не остался и лапами скрутил фамильяру дулю. Благодаря подробной инструкции Тасилия, пещеры мы нашли довольно быстро. Большой пологий вход был расположен аккурат под замшелым холмом, обросшим дикими плющами. Стены внутри гладко выщерблены, а кое-где сделаны углубления наподобие полок. Возможно, когда-то в них кто-нибудь жил или что-то хранили. Однако сейчас они пустовали. Проведя рукой по одной из них, я обнаружила толстый слой пыли и пару длинных седых волосков, оставшихся на ладони. «Здесь давно никто не обитает», — резюмировала я и показала друзьям черную ладонь. «Фу, гадость!» — наморщился Шнырь. «Не гадость, а улика», — поправил Крис. «Вот у меня улика!» — отозвался чертяка и, метнувшись в дальний угол пещеры, протянул нам небольшой камень с блестящими золотыми вкраплениями. Крис внимательно осмотрел находку и постановил. «Похоже на золото, но я не уверен». «Ух ты!» — оживился фамильяр. «Вот это я понимаю, улика! Всем уликам улика! Еще парочку таких, и можно будет ни в чем себе не отказывать! Не то, что этот твой бесполезный мусор!» «Ничего не выбрасывать. Берем все с собой, дома рассмотрим», — скомандовал друг, и я, заботливо завернув все в платочек, положила находки в карман. Шнырь тем временем стал пристально изучать своды пещеры, чуть ли не обнюхивал каждый камень, надеждой откопать еще что-нибудь ценное. «Эй, смотрите!» — позвал чертяк и указал на огромный валун, подпирающий заднюю стенку пещеры. «Там есть проход!» Внимательно присмотревшись, мы с Крисом заметили, что действительно между камнем и стеной есть едва различимый зазор. Навалившись втроем на огромный валун, нам кое-как удалось сдвинуть его немного в сторону. Образовавшейся дыры хватило для того, чтобы попытаться пропихнуть туда шныря. «Почему чуть что сразу я?» — возмутился чертяка. «Я что, самый рыжий?» «Нет, ты самый лысый», — отбрила я и, схватив его за шкирку, живо запихнула внутрь. «Тяни брюхо, а то опять застрянешь». Плюхнувшись с той стороны расщелины, шнырь долго ругался и грозился сдать меня инквизиции за негуманное обращение с собственным фамильяром. Но когда Крис передал ему лучину, вдруг замолчал. «Что там?» — нетерпеливо выкрикнула я. «Подожди», — пробормотал чертяка. «Я сейчас». Дальше послышалось невнятное шебуршание, и все стихло. Фамильяр отсутствовал минут 20. Мы с другом уже успели не на шутку встревожиться и снова налегли на проклятый валун, пытаясь расширить проход для себя. Но тут послышался скрежет, и через минуту в дыре показались знакомые рожки. «Тащите меня!» — скомандовал шнырь, и мы тут же бросились на помощь. «Ну?» — многозначительно вопросила я, когда разведчик был извлечен на свет Божий. «Вот!» — чертяка полез в карман и извлек оттуда черный блестящий камень, отдаленно напоминающий агат, но более прозрачный. «Это Марион», — пояснил Крис после тщательного осмотра. «Черный кварц Марион. Полупрозрачный, а также непрозрачный магический кварцевый камень черно-коричневого цвета, обладающий сильной энергетикой». «Что ты там так долго делал?» — уточнила я у фамильяра. «Осматривался», — ответил тот. «Там, оказывается, несколько пещер, и похоже, что кто-то пытался там работать. В одной из них я нашел небольшую ржавую кирку и несколько разбросанных камней». «Очень интересно», — протянул друг и, спрятав камень в карман, предложил. «Пойдем домой. Думаю, на сегодня мы увидели достаточно». Выйдя на улицу, наша троица еще раз на всякий случай обошла холм с пещерой по кругу, но ничего подозрительного не заметила и удовлетворенно отправилась во свояси. А вот дома поджидал очередной сюрприз. К счастью, приятный. Открыв дверь в свою комнату, я просто не поверила собственным глазам. «Мать честная!» — изрек обалдевший шнырь. Кровать была накрыта белоснежным кружевным покрывалом. На окнах красовались искусно вытканные занавески. Даже кресло, на котором спал чертяка, было красиво застелено одеяльцем. На полу лежал новый тугой ковер, возле которого сидел Тасилий и старательно что-то выплетал. «Это все ты?» — удивленно обратилась я к нему. «Нравится?» — смущенно пропищал в ответ тот. «Еще как! Это просто поразительно!» — восхитилась я. «Как тебе удалось?» «Так я же ткач!» — пояснил паук. «Невероятно! Тасилий, ты волшебник!» — похвалила я. «Ну что вы!» — засмущался тот, а потом с надеждой спросил. «А еще колбаски дадите?» «За такую красоту я тебе целого колбасного повара подарю», пообещала я и покосилась на шныря, который еще не подозревал, что речь шла о нем. Отдав дань восхищения стараниям паука-ткача, мы расселись на полу и стали внимательно изучать то, что нашли в пещерах. Пока Крис проводил неведомые мне магические манипуляции над камнями, найденными в пещерах, я самозабвенно чесала руки, плечи, лопатки, а когда перестала дотягиваться сама, привлекла к этому занятию фамильяра. «Что, завшивела?» — оскалился чертяка. «Это все от лени. В рабах меня держишь. Подай, принеси, спинку почеши. А я же доверчивый, безотказный. Это от недостатка нормальной гигиены, фыркнула я и наказала меньше болтать и работать усерднее. Похоже, мытье в тазике на табуретке не лучшим образом сказывается на здоровье. Все чаще меня посещала идея о купании в холодной лесной речке. А уж мысли о горячей ванне с душистым мылом и вовсе перешли в разряд несбыточной мечты. «Есть!» — победно вскинул руку Крис, и мы со Шнырем застыли, обратившись вслух. «Что у тебя?» — полюбопытствовала я. «Кира, Шнырь, представляю вам пирит!» — друг указал на камень с блестящими вкраплениями. «Он же железный колчедан, он же так называемое золото дураков. То есть выглядит как оное, но на самом деле им не является». «А второй камень?» — указал лапкой чертяка. «Это черный кварц Марион. Полезный камень в артефакторике, но особенной ценности не представляет, и нам он не интересен. Гораздо более занимателен вот этот». И он протянул на раскрытой ладони первый камень. «Что в нем занимательного? Ни продать, ни купить на него нельзя», — отмахнулся чертяка. «Вот эти золотые капельки внутри — это пирит», — терпеливо пояснил барон. «А вот сам камень есть не что иное, как псевдоморфоза». Торжествующий взгляд Криса моментально померк, стоило ему увидеть наши необремененные интеллектом лица. «Так, вы явно не понимаете, о чем речь», — констатировал он и сосредоточенно потер пальцами переносицу. Мы с фамильяром синхронно кивнули, как два пустых болванчика, и преданно уставились на нашего всезнающего лектора. «Итак», — друг легко взмахнул рукой, понукая самого себя начать. «Псевдоморфоза — это некий кристалл или минеральный агрегат, находимый в несвойственном данному минералу месте и форме. Распространены псевдоморфозы лимонита по пириту, каолиниту, полевому шпату и прочему. Также выделяют в отдельный вид параморфозы без изменения состава и кристаллической формы и биоморфозы. «Ой!» — взвизгнула я, когда с широко раскрытого рта чертяки обильно закапала слюна прямо мне на шею. Видя, что Шнырь близок к обмороку, а я на грани бешенства, Крис вздохнул. «Так, ладно, упрощаем. Псевдоморфоза — это такой камень, который способен перенимать структуру того, с чем рядом находится. Например, если положить его рядом с деревом, камень со временем станет похожим на него. Он способен перенять форму даже живого или некогда живого существа, но, по сути, все равно останется лишь муляжом». «Удивительно!» протянула я. «Самое интересное, что наш экземпляр, вероятнее всего, лежал рядом с золотом, поэтому имеет эти блестящие включения. Минерал не способен идентично повторить оригинал, он лишь воспроизводит похожее. В данном случае капли пирита, известного как ложное золото», — разъяснил друг. «Ты намекаешь, что в пещерах есть залежи золота?» — тихо произнесла я. «Не намекаю, а прямо говорю», — уверенно произнес Крис. — «Внизу, под Марионом, расположены золотые копи». В этот момент в коридоре послышался звук шагов, и через мгновение дверь в спальню распахнулась, и на пороге возникла миссис Випс. Окинув нас строгим взглядом, она задребезжала. — «Все здесь. Очень хорошо. Сегодня помывочный день». — «В каком смысле?» — не понял Шнырь. — «Вы что, надумали заставить нас драить этот свинарник?» Женщина с неодобрением посмотрела на фамильяра и цокнула. «Баня, говорю, натоплена. Помыться можно». Затем развернулась и пошла прочь, бросив на прощание. «Некоторые местные тоже приходят. Может, разговорите кого». Мы тут же, отложив все дела, с энтузиазмом принялись собираться.